чтобы студенты вживую практиковались в беседах с носителями языка. Я оставила телефон, и вот мне позвонили, чтобы пригласить на собеседование. «Наташа, вы понимаете, что это неофициальная работа. Платить мы вам не сможем...» «Да я знаю», — прокричала я, нисколько не смущаясь подобным предложением. «О том, что такая работа добровольная и неоплачиваемая, меня предупредили еще в самом начале. Но мы вам все же поможем. Вы уже учитесь у нас?» «Да нет, вот как раз вчера пролетело». «Не переживайте, у вас будет место. Только, к сожалению, до следующего семестра». «Да-да, я согласна». Отключив телефон, я станцевала перед ошеломленным мужем что-то наподобие ГПК, калинки-малинки и польки. «Я буду учиться и буду работать». Первый рабочий день и, как всегда, конфузы. Сегодня в первый день отправилась в школу языков вести разговорное занятие у третьего курса. С утра ожидаемо волновалась. Да, по образованию я педагог, но весь мой преподавательский опыт ограничился студенческой практикой. «Наташа, вы, главное, не волнуйтесь», — давала мне напутствие милая преподавательница с кафедры русского языка, мой куратор. «Ваша задача — лишь разговорить студентов. Они очень любознательные, и перспективу общения с русской девушкой, недавно приехавшей из своей страны, приняли с энтузиазмом. А возраст их? Разнородный, от молодежи до вполне взрослых людей. Наташа, чтобы облегчить вам задачу, я приготовила папку, в которой указаны предполагаемые темы. Но, конечно, если студентов заинтересует какая-нибудь тема, выходящая за пределы программы, обсуждайте. Главное, чтобы они говорили. Говорили без стеснений. А много будет народу? После этого вопроса преподавательница замялась. Да нет, мы уже давно закрыли глаза на непунктуальность и свободную посещаемость студентов, принимая во внимание то, что все работают. И пусть вас не удивляет то, что каждый раз вы можете видеть новые лица. Даже если придет один студент, уже хорошо. Перед занятиями меня представили секретарю, улыбчивой девушке, которая выдала мне ключ и показала, где стоит моя папка. Я поднялась на 7-й этаж, где проходили занятия. Возле класса на лавочке уже сидели 3 моих учеников. Один пожилой мужчина, женщина и девушка. Поздоровавшись с ними и представившись, я, будучи в полной уверенности, что раз мне выдали ключ, то аудитория заперта, попыталась вставить ключ в замочную скважину, но мне это не удалось. Я поняла, что произошла ошибка. Либо я неправильно услышала номер аудитории, либо секретарь выдала мне другой ключ. «Ключ не тот», — рассеянно улыбнулась я своим ученикам, краснея и не зная, как себя вести. В мыслях представлялось, что я бодро явлюсь в класс, представлюсь, и мы начнем мило беседовать. Ну а тут какая-то неурядица с ключом. Я вновь сбегала вниз к секретарю. Сбегала — хорошее слово, если учесть, что 7-й этаж в школе — это все равно, что 9-й. Первые 2 этажа за этажи не считаются. Вестибюль и этаж с кафе. А лифта ждать очень долго. И попробовала объяснить, что ключ не тот. Секретарь удивилась, но ключ мне поменяла. Снова я отправилась наверх. И в полной уверенности, что на этот раз ключ верный, сунула его в замочную скважину. Ура! Ключ подошел! Я, пытаясь ответить на любопытные вопросы моих учеников, громко гремлю ключом в неподдающемся замке, а затем, так и не справившись с замком, по наитию надавливаю на дверную ручку и оказываюсь на занятиях у другого курса. Видимо, мое долгое шуршание уже давно привлекло внимание занимающихся, потому что взгляды были обращены на меня. Но почему я не сразу проверила, заперта ли дверь? И почему не посмотрела на часы? Ведь время моего занятия еще не подошло. «Извините», — пробормотала я по-русски, торопливо захлопнула дверь и от растерянности заперла ее 2 раза. После чего повернулась к моим ученикам, с удивлением наблюдавшим за происходящим, и, пряча в кармане ключ, сказала: «Ой, я, кажется, сделала что-то ужасное». Заперла в классе учеников вместе с учителем. И, ничего не предпринимая, осталась под дверью вместе со всеми ждать, что же произойдет дальше. Как ученики будут выбираться из класса? Стучать, звать на помощь? Но, к счастью, у запертого мной в классе учителя оказался ключ, поэтому все благополучно вышли, А я же сделала вид...